Президиум Российской академии наук. 1967-1990 годы. Юрий Платонов, Батырева, Захаров, Звездин, Киселев и другие. В конце нашего маршрута мы вновь возвращаемся к академической тематике. Президиум Академии наук еще в 1930-е начали строить на Крымской набережной. Начавшаяся Великая Отечественная война остановила строительство, а после войны к нему так и не вернулись. В 1960-е годы на Крымской набережной решили строить здание для новой Третьяковки Центрального дома художника, а Президиуму Академии дали участок тоже на берегу Москвы-реки, но выше по течению, у Андреевского монастыря. Монастырь известен с 17 века, при нем сразу было создано учительное братство, собравшее образованнейших монахов из малороссийских монастырей и ставшее, в некотором смысле, прототипом академических структур. Вот такой гениус Локи. Устройство комплекса зданий Президиума композиционно и символически повторяет устройство комплекса Андреевского монастыря. Это карре из корпусов, где располагаются концертный зал, конференц-залы, атриум и зимний сад. В центре каре – внутренний двор. Над каре возвышается башня административного здания, храм, увенчанная золотой главой, золотые купола. Еще одна золотая глава – это часы с колокольным звоном, звонница. Золотые главы Президиума в народе прозвали «золотыми мозгами». Мне же представляется куда более интересным вот такое вот прочтение. Геометрический орнамент этих глав напоминает декор американского ар-деко, особенно так называемого «Mayan Revival», модного в 1920-е обращения к мотивам искусства индейцев майя. На эстетику ар-деко в здании Президиума вообще указывает очень многое. Это и сочетание полированного мрамора и золотистого металла, отсылка к декору нью-йоркских небоскребов 1920-х, и монументальные, облицованные черным мрамором перспективные порталы входа, и символистская скульптура во внутреннем дворе. Тут надо вспомнить, что ар-деко в брежневские времена был живее всех живых, недаром они рифмуются со сталинскими. В ар-декошной стилистике были решены очень многие правительственные и административные здания эпохи. Белый дом на Краснопресненской набережной, Министерство обороны на Арбатской площади, новое здание КГБ на Лубянке. С точки зрения архитектора и заказчика, такой стиль выражал представительность, значимость, силу государственной власти. Удивительно, что и Президиум Академии наук оказался в этом ряду. Не менее интересно, что это обращение к ар-деко в поздние советские годы перейдет и в постсоветскую архитектуру, и мы неоднократно увидим тот же стиль в постройках 1990-х и 2000-х. Смотрите наш следующий маршрут. Здесь, у смотровой площадки с не самым избитым видом на Москву, мы закончим наш маршрут. Архитектура советского модернизма сегодня все еще вызывает много критики в обществе. Ее произведения называют коробками, обвиняют их в однотипности, серости. Наверное, зачастую за этими обвинениями стоит травма, полученная от советской действительности времен застоя. Однако мы с вами убедились, что архитектура — это очень многообразно по своей форме и стилю, и если отнестись к ней непредвзято, то легко увидеть яркие архитектурные образы, новаторские идеи и творческую индивидуальность ее создателей.